Похищение сабинянок. Первыми обитателями Рима были разбойники из отряда Ромула. Их было мало. Тогда Ромул заложил на соседнем Капитолийском холме храм бога-очистителя Виовиса. Всякий беглый раб, должник или преступник, бежавший к этому храму, становился свободным и оправданным. Прошло полгода. В Рим стал стекаться беглый люд со всего Лация. Но у них не было жен, не было детей, не на кого было оставить основанный город. Соседние города не выдавали дочерей за римлян. «Это не народ, а шайка разбойников», — говорили они. Нужно было добывать жен хитростью и силой. Ромул распустил слух, будто на территории Рима найден алтарь, выстроенный неизвестному богу. Его назвали консом, богом света. Отсюда и консул, советник, и консилиум, совет. В честь этой находки был объявлен праздник с играми. На него сошлись оба окрестных племени. И латины, жители Приморской равнины, и сабины, жители Апеннинских пригорий. Стояли, смешавшись толпой, ждали игр. Ромул взмахнул плащом, и римские юноши набросились на сабинских девушек. Каждый хватал первую попавшуюся и нес кричащую и отбивающуюся к себе в хижину. Началось смятение, гости разбежались. Сабинянки остались в Риме привыкать к своей судьбе пленниц и жен, а сабины приготовились к войне, наказать похитителей. Сабинским царем был Тит Таций. Чтобы напасть на Палатин, он решил сперва захватить соседний Капитолий. Там стояла маленькая римская крепость. Ее начальника была дочь Тарпея. Римляне были бедны, а сабины богаты. Тарпея тайно обещала Тацию впустить сабинов в крепость, если каждый воин отдаст ей то, что носит на левой руке. На левой руке сабины носили золотые запястья. Она забыла, что на левой руке был еще и щит. Сабины радовались измене, но презирали изменницу. Тарпею забросали тяжелыми щитами насмерть. Тот Капитолийский утес, где это случилось, получил название Тарпейской скалы. Отсюда потом сбрасывали в пропасть осужденных преступников. На следующий день между Капитолием и Палатином произошло сражение. Сначала сабины теснили римлян, потом римляне теснили сабинов. Вдруг похищенные сабинянки с распущенными волосами в растерзанной одежде сбежали с римского холма и бросились в гущу боя. Они бесстрашно разнимали дерущихся. «Мы не хотим быть ни вдовами, ни сиротами!» — кричали они. Воины дрогнули. Битва остановилась. Ромул и Таций начали переговоры. Договорились, что римляне и сабины будут жить в Риме вместе, а Ромул и Таций править ими сообща. Так и стало. Но через несколько лет Таций погиб, и Ромул остался единственным царем над удвоившимся народом. Ромул правил 37 лет. Он разделил римский народ на роды и племена, учредил сенат, вел войны, одерживал победы. Он окружил себя телохранителями, ликторами. Их было 12, по числу коршунов, когда-то явившихся ему над Палатином. Как он погиб, неизвестно. Говорили, что его отец Марс взял его живым на небо. Но говорили также, что его убили сенаторы. Недовольны его самовластием, растерзали в храме, и каждый вынес под плащом по куску тела, чтобы не осталось следов.